Как начать зарабатывать деньги по-новому? Большинство людей, говоря «мне нужны деньги», на самом деле имеют в виду «я не вижу, как заработать по-другому». Они мыслят только в рамках привычного сценария – работа, оклад, аванс, зарплата. Все, что выходит за рамки этой схемы, кажется непонятным, ненадежным или «не для меня». Но деньги в 21 веке делают не те, кто много работает, а те, кто гибко мыслит. Чтобы начать зарабатывать быстро, нужно признать, старые способы уже не работают. Недостаточно получить образование, устроиться в офис и работать там всю жизнь за первоначальную зарплату. Все очень быстро меняется. Мировые новости, кризисы, пандемия, санкции – мы с вами можем быть классными специалистами, но жить без денег просто потому, что мир изменился и продолжает меняться, а мы — нет. Что это значит? Люди по-прежнему готовы платить, но не за все. Они стали более избирательными. Мир стал цифровым, быстрым, ориентированным на ценности, а не на усилия. Деньги можно заработать даже во всемирный кризис, но для этого нужно адаптироваться к переменам, думать по-другому, пробовать новое. Как сказал один мой знакомый миллионер, успешные люди — это те, кто тестирует гипотезы. Вот 6 простых шагов, чтобы зарабатывать деньги по-новому. Первое. Спросите себя, что я уже умею и знаю? Есть такая категория людей — вечные студенты. Это те, кто верит, для того, чтобы начать зарабатывать, нужно получить еще одну профессию, а потом пройти еще один курс, а потом посмотреть еще один вебинар, а потом еще чему-нибудь научиться. Как будто через дипломы и сертификаты они ищут подтверждение своей готовности. Словно сейчас, чтобы зарабатывать большие деньги, знаний или навыков, недостаточно. Однако вполне возможно, что вы уже сейчас можете использовать все свои накопленные ресурсы, опыт, знания, умения и можете сегодня-завтра продать, например, какую-либо свою консультацию или взять деньги за то, что вам легко и понятно, а для другого человека сложно, трудоемко, энергозатратно. Например, вы любите красиво одевать людей. Или умеете делать такой макияж, который всегда собирает комплименты. Или вы вкусно готовите, печете торты, любите гулять с собаками или сидеть с маленькими детьми. Любопытно, что многие люди стесняются брать деньги за то, что им кажется легким и понятным. Да кто за это будет платить? Все так могут. Это же легко. Во-первых, то, что для вас легко, может быть непонятным и очень трудным для другого человека. Например, я не люблю ходить по магазинам, не умею сочетать по цвету одежду и не разбираюсь в фасонах, цветотипу, моде. Мне это все неинтересно. Зато я легко могу провести вебинар на десятки тысяч человек, выступить на большую аудиторию с лекцией. Я люблю учиться, обожаю психологию. Однако я знаю девушку, для которой... Ох, уж это ваша психология, темный лес. Она искренне не понимает, как мне удается уверенно и грамотно говорить, общаться с огромной аудиторией. При этом она все знает про стиль, моду, одежду, сумочки, магазины и скидки. Возможно, то, что для вас не составляет труда, это и есть зона вашего таланта. Во-вторых, проверяйте себя, нет ли у вас убеждений вроде «деньги можно зарабатывать только сложным путем». Деньги однозначно можно зарабатывать на любимом деле, в легкости и удовольствии. Какое дело или какое занятие вам кажется легким, простым и понятным для каждого? За что вам стыдно было бы брать деньги только потому, что для этого дела вам не нужно было бы прикладывать слишком много усилий. Вы можете начать с того, что продадите свою консультацию или услугу. Один мой вечно занятый работой знакомый написал в чате дома, что готов платить соседке, которая будет готовить ему домашнюю еду. На его запрос откликнулась мама в декрете, которая готовила, не выходя из дома. Мой знакомый каждый вечер забирал у нее контейнеры с готовым ужином. Люди покупают свое свободное время, поэтому они готовы платить за многое. Посидеть с детьми, помыть окна, оформить соцсети, подобрать тур, постоять в очереди за кого-то, занять беседку в парке, гулять с собаками, написать стихотворение, быть репетитором. Сама я часто делегирую то, на что у меня не хватает времени или знаний, и всегда находятся те, кто готов выполнить мои задачи быстро и качественно. Если вы не придумали себе навык в услугах, продайте какой-то товар. Возможно, вы умеете печь вкусные торты, варить варенье, вязать шапочки, шарфики, игрушки. Примеров, как можно быстро получить деньги, буквально за несколько дней, очень много. Например, люди продают свои картины, даже те, которые нарисованы по номерам. А еще делают украшения ручной работы, сумки, поделки в детский сад и школу, конспекты по предметам, домашние десерты, пирожные на заказ, трубочки, орешки со сгущенкой, полуфабрикаты, пельмени, вареники. Какое-то время назад я заплатила за услугу кайфолога, ну или кайфотерапевта. На самом деле такого названия не существует, я придумала его сама. Кайфолог для меня — это специалист в теме отдыха и развлечений. Я очень много работаю. При этом моя работа не с 9 до 17, когда я могу уйти домой и ни о чем больше не думать. Я тружусь без выходных, без перерывов, с огромным количеством встреч, планерок с командой, часто с ночным вдохновением, когда вместо того, чтобы пойти спать, я открываю компьютер и сажусь творить. Соцсети, канал на YouTube, наставничество, консультации, курсы, вебинары, Академия счастья, новая книга. И вдруг я поймала себя на мысли. Я так люблю свою работу, что мне стало неинтересно отдыхать. Сажусь смотреть кино, а думаю о том, какой пост я хотела бы написать. Сажусь читать книгу, читаю 20 страниц и понимаю, что ничего не понимаю, голова забита мыслями о программе нового проекта или предстоящих интервью. И я знаю, что это ловушка. Это первая степень выгорания, и она всегда самая незаметная, когда я так люблю свое дело, что готова посвятить ему всю себя. Дальше почти всегда неврозы, стрессы и сильные выгорания. А я хочу, чтобы моя жизнь была в балансе. Я не люблю слово «должна», но в данном случае оно уместно. Я должна была вставить в свой сумасшедший график отдых, при этом еще и полюбить его. С таким запросом я и пришла к специалистке, которая знала 1001 способ отдыхать неординарно и с удовольствием. У моего кайфолога нет специального образования. Нет диплома психолога, но она знала множество вариантов интересно, нестандартно и по-новому отдохнуть. Огромное количество фильмов и книг, которые могла бы мне порекомендовать. Этого для меня было достаточно, чтобы я с радостью заплатила за несколько месяцев личного сопровождения. Первые 3 консультации я просто отвечала на вопросы о себе. Что я люблю? Что не люблю, где за свои 40 с лишним лет уже была, что делала, а что еще не успела. Даже эти разговоры были мне очень интересны и здорово меня наполняли. Потом кайфолог изучила мое рабочее расписание и среди многочисленных встреч и планерок выбрала часы для нового и интересного опыта. От теории мы перешли к практике. За первые 2 недели я была на флуатинге, массаже, в бане, на чайной церемонии и у ароматерапевта. У меня появился личный фитнес-тренер. Я стала спать здоровые 7-8 часов в сутки. Я посмотрела 2 фильма и начала читать «Две жизни». Это очень объемная книга, 1738 страниц. В план мы записали теннис, бассейн, экскурсии, театр. Каждый день у нас были созвоны и отчет. Как я сегодня отдохнула? Сколько времени вложила в отдых? Как думаете, что было бы, если девушка, которая стала моим кайфотерапевтом, сказала бы тогда: «Да кто будет платить за то, чтобы говорить об отдыхе и планировать список мероприятий на месяц?» Однако она пошла в новый опыт, хорошо заработала на том, что было для нее легко. Чем вы можете быть полезны другим людям? Возможно, вы умеете слушать и поддерживать. Это востребовано в коучинге, менторстве, тревел-сопровождении. Талантливо пишите тексты. Тогда вам в копирайтинг, сторителлинг, упаковку соцсетей. Любите и умеете готовить. Можете проводить мастер-классы, готовить на заказ, написать книгу рецептов. Многодетная мама в декрете. Можете консультировать других мам по разным вопросам, от «как наладить сон малыша» до «как не потерять себя». Составьте список из 10 навыков, которые у вас есть, даже если они вам покажутся банальными. Второе. Подумайте, кому это может быть нужно. Когда вы находите дело, от которого у вас горят глаза, следующим шагом становится вопрос: а кому это может быть полезно? Кто нуждается в том, что вы умеете или любите делать? Не надо быть универсально нужной. Достаточно найти свою аудиторию. Людей, которым ваш опыт, продукт или услуга решит проблему, закроет потребность, сделает жизнь легче или красивее. Именно в этом суть денежного потока. Вы отдаете ценность и получаете в ответ. Например, ваши подруги не могут выбрать платье. Предложите экспресс-консультацию по стилю. У знакомой нет времени на продвижение. Упакуйте ее продукт и возьмите процент от продаж. Вы хорошо ведете прямые эфиры. Помогите другим справиться с камерой и страхами. Третье. Определите, кто ваша целевая аудитория. Когда мы четко знаем, кто наш клиент, мы не теряем силы на тех, кому мы не нужны. А когда мы говорим на языке своей аудитории, они слышат, узнают себя и покупают. Спросите себя, кто чаще всего обращается ко мне за помощью? Какой я сама была год, два, три года назад? Что мне тогда было нужно? С кем мне легко и интересно взаимодействовать? Примеры. Женщина 30+, которые хотят выйти из рутины и начать свое дело, но не знают, с чего начать. Молодые специалисты, которые хотят развивать личный бренд, но боятся показаться навязчивыми. Мамы в декрете, которые мечтают вернуть себе финансовую независимость. Когда мы понимаем, для кого наше дело, услуга или продукт, тогда мы держим фокус внимания на ту аудиторию, которая нам нужна. Не «я всем помогу», а именно «я для тебя». Письменно ответьте на вопросы: кто моя аудитория? Что у нее болит? Как я могу помочь ей прямо сейчас? Четвертое. Создайте простое предложение. Что, кому и за сколько? Начните с простого. Название услуги или продукта. Кому подходит? Что человек получит? Цена, даже минимальная, важно начать. Примеры. Для мамы в декрете – рукоделие. Вяжу на заказ уютные детские пледы из гипоаллергенной пряжи. Подходит для новорожденных, идеально в подарок на выписку или крестины. Цена от 2500 рублей, зависит от размера и цвета. Для стилиста. Разбор гардероба онлайн. Для женщин, которые хотят выглядеть стильно каждый день, даже без шопинга. Вы получите конкретные советы, фотоподборки и список базовых вещей. Стоимость 3500 рублей за 1,5 часа. Для швеи индивидуальный пошив. Шью платье на заказ. Для женщин, которым сложно найти идеальную посадку в магазинах. Учту особенности фигуры, подберу ткань и фасон. Средняя цена – 6 тысяч рублей, срок пошива – от 7 до 10 дней. Для психолога. Провожу онлайн-консультации для женщин, которые устали жить в тревоге и чувстве вины. За 60 минут вы получите поддержку, ясность и конкретные шаги. Стоимость – 2500 рублей. Пятое. Расскажите о себе миру. Молчание – не скромность, а финансовый тормоз. Даже если вас читают 200 человек, среди них могут быть первые клиенты. Люди покупают не у тех, кто лучше, а у тех, кто первым озвучил: «Я могу вам помочь». Пишите посты в соцсетях, делайте короткие видео, публикуйте объявления на форумах. Честно, от сердца, с призывом к действию. Шестое. Получайте первые деньги и усиливайте. Как только приходит первая оплата, мозг переключается. «Я могу». Это мощный сдвиг. После этого можно попросить отзывы, упаковать страницу или сайт, поднять цену, добавить еще один продукт, вложиться в рекламу. Вопросы для самоанализа. Что я умею делать, даже если кажется, что все так умеют? Кому это может помочь уже завтра? Как я могу превратить это в услугу, продукт или помощь? Где об этом можно рассказать? Есть одна ключевая формула. Решение проблемы плюс быстрая подача равно деньги. Если вы сможете быстро и просто решить чью-то боль, задачу, проблему, вы сможете зарабатывать. И это не обязательно про гениальные идеи, это про полезность.